Рулон второй, дорожка вторая. Он сказал, что не может отправиться туда с пустыми руками. Не может он и отложить встречу с Милкоби, он уже дважды откладывал ее. Хотя швейцарцы и тугодумы, но если мы откажемся от встречи в третий раз, то даже они сообразят, что мы прохвосты, и лучше им разносить свое сухое молоко по домам бесплатно, чем связываться с нами. Я уже прекрасно понимала, куда он клонит, но молчала. Он тоже умолк и машинально перебирал крошечные игрушки, стоявшие на моем столе. Я села, закурила новую сигарету, предложила закурить ему, но он отказался. Наконец он сказал, что питает большую надежду на то, что у меня не предусмотрено на сегодняшний вечер никаких планов. Он часто выражается так витиевато, иногда даже обидно. Думаю, в его воображении у меня не может быть иных планов на вечер, кроме как выспаться, чтобы набраться сил для завтрашней работы. А я, дура несчастная, не знала, что ему ответить, да или нет, и нарочно, безразличным таким голосом спросила, а сколько страниц надо написать? Да около 50. Я выпустила дым изо рта, образовав красивое облачко, которое должно было показать шефу, что я его осуждаю, но тут же подумала, и это мне все испортило. Ты пускаешь дым, как в кинофильме, и он сразу же догадается, что ты набиваешь себе цену. И вы хотите, чтобы я написала их сегодня вечером? Да мне столько не одолеть. Для меня потолок 6 страниц в час, и то высунув язык. Лучше попросите мадам Блондо, может, она справится. Но он ответил, что самолет улетает только в полдень, и, кроме того, эту работу немыслимо поручить мадам Блондо. Она хотя и печатает быстро, но не разберется в тексте, испещренным поправками, сносками, с незаконченными фразами, а я в курсе дела. И еще он сказал мне одну вещь, которая, пожалуй, и побудила меня согласиться. Он не хотел, он всегда был против того, чтобы сотрудники оставались в агентстве после окончания рабочего дня, тем более стучали на машинке. Ведь верхние этажи заселены жильцами, а договор на аренду нашего помещения и так заключен лишь благодаря каким-то махинациям. Шеф сказал, что я буду печатать у него дома, и если не успею закончить работу вечером, то, чтобы не терять времени, у них и переночую, а утром к его отъезду закончу. Я никогда не была у Караваев. Побывать у них, повидаться с Анитой, это было слишком заманчиво, чтобы я отказалась. За те 2-3 секунды, пока он, потеряв терпение, не сказал сам, ну ладно, договорились, я вообразила себе, Бог знает что, Господи, какая же я идиотка. Ужин втроем, ни больше, ни меньше, в огромной гостиной, при рассеянном свете ламп, воспоминания, приглушенный смех, ну не стесняйтесь, положите себе еще краббов. Анита, немного расстроенная и сентиментальная от вина, берет меня за руку, чтобы проводить в отведенную мне спальню. За раскрытым окном ночь, ветерок надувает шторы. Каравай вернул меня к действительности. Взглянув на часы, он сказал, что я смогу спокойно работать, так как их прислуга уехала отдыхать в Испанию, а у него с Анитой, к сожалению, есть тяжкая обязанность. Они должны присутствовать во дворце Шайо на фестивале рекламных фильмов. «Анита будет рада вас видеть», — добавил он все же. «Ведь она, кажется, в свое время немного опекала вас». Но сказал он это уже на пути к двери, не глядя на меня, словно я не существовала. Вернее, я хочу сказать, словно я была таким же неодушевленным предметом, как какая-нибудь электрическая пишущая машинка со шрифтом «Президент». Прежде чем выйти, он обернулся, неопределенным жестом показал на мой стол и спросил, не остались ли у меня еще какие-нибудь важные дела. Я собиралась править гранки одной промышленной рекламной брошюры, но это могло и подождать, и тут в кои-то веки мне пришла в голову разумная мысль, и я ее высказала. Мне нужно получить деньги. Речь шла о премиальных в размере месячного оклада, которые нам выплачивают в 2 срока. Половину в декабре и половину в июле. Те, кто уже в отпуске, получили эти деньги в одном конверте с жалованием за июнь. Остальные получают их к 14 июля. Премиальные, так же, как и жалования, выдает главный бухгалтер. Он ходит по кабинетам и лично вручает каждому конверт. Ко мне он обычно заходит не раньше, чем за полчаса до конца рабочего дня. Первым делом он отправляется в редакцию, где его появление вызывает нечто вроде катаклизма. Но на этот раз он, видимо, задержался, так как еще не было слышно шума, какой обычно поднимается, когда к бедняге бросаются редакторши.